разъяренного чудовища рогатого. Ну, вышли бы смирять четыре ангела, ну, тогда понятно. Понятно, за кем будет победа. Ну, если бы даже было бы сказано, что ты видишь? Я вижу четырех великанов, подобие Самсона. Ну, понятно, они справятся с рогатом, понятно. А я вижу четырех рабочих, которые пришли сломать рога этому рогатому. Братья, по какому признаку можно определить, что они рабочие? Ну, наверное, как-то одеты так, ну, комбинезоны, что-нибудь такое. Но если бы сказал он, я вижу четырех врачей, которые сейчас будут лечить там кого-то. Ну, это как-то, видимо, трубка там висит, там, или еще что-то такое, крестик красный. Ну, определить по одежде, по внешности, ну, понятно, да? Ну, четырех, я не знаю, еще кого по специальности. А вот четыре рабочих. Я вижу четырех рабочих. Братья, какая у этих рабочих специальность? Хм. Да, всякое, что ему поручили, то надо сейчас крутить рогатого. Крутить будут. Вот, надо улицы чистить, улицы будут чистить. Ну, все что угодно, благовестие, ну, на благовестие, а не рабочие. Вот и все. Ведь на благовестие кого посылают? У тех, которые кончили, ну, специальные, территорика поставлена хорошо, там, ну, приемы разные, ну, знания богатые, ну, или еще что-то. А здесь, ну, кто пойдет на такой район? Кто пойдет туда? Кто пойдет туда? Я вижу четырех рабочих. И они вышли. На какую работу? Не просто камушки строить там, или еще что, улицу подметать, или грузить, или еще что. Вот кто-то устрашает все народы, а они вышли усмирить и, сказано, сломать рога. Так сказано. Ну, короче говоря, победить, другими словами, успокоить, чтобы ситуация изменилась. Обратите внимание, что вышли четверо рабочих. Может быть, для такой работы нужно побольше? Ну, наверное, ведущий, кто послал, тот лучше знает. Четырех достаточно. Одного рабочего маловато, а вот четырех достаточно. Сделали они работу, и их посылает хозяин уже на другую работу, а мы даже не знаем, как имена этих четырех рабочих. И имен не знаем, и не знаем, кому памятники строить. Кому? Наверное, тому, кто послал этих рабочих. А эти рабочие уже на другой работе будут. Братья, кто мы такие? Вы не узнаете себя? Я думаю, что это будет хорошо, если все нас узнают как рабочих. Рабочих, готовые выполнить любую работу, которую Бог на нас возложит. Вы знаете, братья, я вот удивляюсь за самого себя. Ведь я же свои способности знаю. Знаю, сравнивая себя с другими, у которых по природе намного больше дано, чем мне. У меня нет ораторского искусства, у меня нет высокой памяти там или еще. Ну, много-много-много чего у меня нет. А у других есть и то, и то, и то, и то, и то, и то. Вот то, что у меня нет. Я удивляюсь, почему меня Бог избрал. Я удивляюсь. И никак не могу успокоиться. Знаю, что мне Бог много дал и много спросит с меня. Но я удивляюсь, а почему не другого, ну, который больше меня. Я точно знаю, что способнее меня. Точно знаю. Братья, нас Бог избрал